Глава третья. Печенежские пляски. «Толково», — отметил Развай, наблюдая за действиями печенегов. Копченые шли на штурм под качественным прикрытием стрелков. Стоило кому-нибудь высунуться, и стрела шла прямо в цель. Так что и таран к воротам подтащили, и лестницы приставили. Длина последних тоже была подобрана грамотно, на пару пядей ниже края стены. Чтобы оттолкнуть, надо выглянуть, а это чревато. Лезли печенеги сразу со всех сторон, сотни две навскидку. И еще столько же крутили карусель вокруг стен. «Как думаешь, воевода, возьмут городок?» Охранная грить вместе с лошадьми залегла в сугробах за пригорком. И только Духарев и Развай вползли наверх наблюдать. Хотя особой осторожности сейчас не требовалось, Копченых полностью увлек процесс. В этом и состояла идея Духарева — обождать, пока печенеги начнут штурм, а когда те увязнут, ударить с тыла. Сложности были, например, полная открытость городка. Чить стояла на взгорке метрах в 100 от замерзшей реки. Лед напротив городка изрядно тросился, это потому что пороги. Хорошо стоял городок, нужное место прикрывал, и подступить к нему скрытно было непросто. Ближайшая роща, та, где рубились лестницы и таран, отстояла почти на километр. Там сейчас лежали неприбранные трупы зарезанных печенегами пленных. Духарев не стал их хоронить, вдруг копченые вернутся. По той же причине базу организовали еще дальше, за грядой старых курганов. Там и травка под снегом оставалась, лошадям подкормиться. Однако с утра, когда стало ясно, что штурм сегодня, коней побаловали овсом. Даже степные лошадки после него куда бодрее скачут. На позиции выходили по возможности скрытно, старательно используя рельеф местности. Тоже разделились. Духарев со своими охранными заходил сбоку, с востока. Хузары от рощи, а сотни корня, сделав широкий круг, со стороны Днепра, прячась за торосами. Задачи у всех тоже стояли разные. Корню ждать, пока печенеги вышибут ворота. За этим дело не станет, ворота так себе. И, само собой, никаких привратных башен, следовательно, для защиты надо высунуться наружу. Отдельные храбрецы и высовывались, сбрасывали всякие тяжелые предметы, лили кипяток, но почти неприцельно. Встал, метнул и обратно, пока стрела не прилетела. Урона от такой обороны было чуть. Выбив ворота, печенеги ломанутся внутрь, сгрудясь толпой. Тут-то латная корнева конница в эту толпу и ударит. Бойцам Развая предназначалось заняться теми, кто вокруг стен. Пройти через печенежский лагерь, зачистить и галопом к стенам. А там рубить всех в капусту. А хузары будут работать дистанционно, лупить тех, кто подставится. Заодно проследят, чтобы никто не сбежал. Хороший план. Сергей любил, когда вот так, стремительно и внезапно. Как Святослав. Первые степняки добрались до зубцов чистокола и полезли внутрь. Тут у них и начались сложности. Ромеи в пешем строю очень даже неплохи. Встретили их в щиты. Первую партию, надо полагать, порубили в мясо. Но печенеги лезли и лезли, а снизу их очень качественно прикрывали стрелки, так что минут через 5 в одном месте копченым удалось закрепиться. Защитников все же было маловато. Наконец у ворот раздался победный вопль, вышибли створку. Сразу целая толпа копченых ринулась в прореху. Так Духарев и предполагал. Но праздник жизни у них был недолог. Со стороны реки уже неслась, вспахивая снег, корнева сотня. «Пора и нам», — сказал Духарев, поднимаясь. «Грить на конь!» — зычно скомандовал Развай. И дружина воспряла из снега. Когда Духареву подвели коня, низенького, но крепкого, густо заросшего шерстью, первые десятки его воев уже неслись во всю прыть. Вернее, во всю прыть вспахивали целину. Лошадки утопали в снегу по грудь, но упорно рвались вперед. И вырвались. Степняки заметили русов, и вопли копченых резко поменяли эмоциональный фон. С победного на панический. Одни сразу попытались дать дёру, другие, их было большинство, решились принять бой. Но решить легко, победить труднее. У ворот сотня корня перемалывала угодивших в западню копченых. Бронная кавалерия против легкой конницы. Обшитые бляшками или попросту пропитанные солью тагиляи, меховые высокие шапки с металлическими полосками — разве это защита от добрых русских мечей? А вот печенежские копья да сабельки лишь царапали бронь русов. Духареву драки почти не досталось. К месту боевых действий он подскакал последним, подвел изрядный вес. Попытался достать удиравшего копченого, но тоже не преуспел. Обогнала стрела одного из трех сопровождавших воеводу, небось, развай распорядился, гвардейцев. Нет, с рукопашкой пора завязывать, дать дорогу молодым, как говорится. В общем, подъехал на поле боя Сергей Иванович к шапочному разбору. Оглядел его и возгордился. Вот что значит 40 лет боевого опыта. Везде на утоптанном розовом снегу тушки копченых. А своих вроде и нет никого. К сожалению, потери были. Как же без них в Сече? 11 дружинников полегло. Все молодые, все неопоясанные, отроки. 8 из сотни корня, 2 из личной гриди Духарева. Да один хузарин, увлекшийся погоней и получивший стрелу в спину. Печенегов же полегло 327. И еще около сотни все же сумели удрать. Казалось бы, отличная пропорция, учитывая полуторакратное превосходство врага, но все равно жаль мальчишек, о каждом сердце болит. А что делать? Без настоящего боя воином не станешь. Убили, значит, слаб, негоден. Или удачи не хватило. Так мыслили в этом времени. Духарев чувствовал неправильность подобных рассуждений, но предложить что-то взамен не мог. Одно утешение — сыновья его с юных лет лучшие. Зато низкий поклон дедушке Рериху. Тем более, что без старого варяга у Сергея Ивановича Духарева и сыновей не было бы. От покойников сыновья не рождаются. Посол, а если по-византийски апокрисиарий богопочитаемого императора Василия, оказался человеком приятной наружности и дружелюбного нрава. Сразу рассыпался в благодарностях за спасение и даже предложил награду, от которой Сергей отказался. Лично ему денег хватает, а дружина свое взяла на убитых печенегах. Вернее, не столько на них, сколько на том, что они успели нахапать. Узнав, что Духарев не просто военачальник киевского архонта, а еще и целый спафарий, посол вообще проникся к нему братскими чувствами и полдороги до Киева непрерывно жаловался на то, как тяжко им пришлось по пути сюда. Сначала по неспокойному морю, но это были семечки, потом вверх по Днепру до Напресу, и это тоже было терпимо, хотя без мелких стычек не обошлось. А вот когда резко похолодало, тогда начались настоящие испытания. Сначала ромеи пытались переправиться на лодках, но упустили время, и по реке поплыли огромные льдины. Несколько лодок раздавило, часть людей погибла. Пришлось ждать, пока Днепр окончательно встанет. Тогда и переправились. Посла очень впечатлили огромные ледяные горы в 3 человеческих роста высотой, возникшие там, где были пороги. Но в целом к замерзшему Днепру ромеи отнеслись положительно. Ходить по воде, как по тверди, — это забавно. Забавы кончились, когда разыгралась метель. К этой погоде посольство было абсолютно неподготовлено. Спали на повозках и на щитах, укрываясь чем попало, и точно померзли бы, если бы не наткнулись на селение, жители которого кормились на волоке. Богатым гостям здесь были рады и приняли с радушием. Любой каприз за ваши деньги. Там ромеи и переждали непогоду. Заодно договорились о проводниках. Следующий пакет проблем возник, когда пришло время двигаться дальше. Снегу на тракте навалило столько, что, по словам посла, лошади утопали в нем по шею. Валы дохли один за другим, павших животных съедали. Имущество перераспределяли по другим повозкам или попросту выкидывали. Караван еле двигался. Проводники старательно искали дорогу, сбиться с пути в этом белом море было легче легкого. Вымотались все до крайности. Часть проводников подалась назад, плюнув на шикарное вознаграждение. Однако экспедиция упорно ползла вперед, хоть по утверждению византийца в день проходили не больше 60 стадий. Стадия чуть больше 10 километров. Останавливались, когда прекращался снегопад, потому что под снегом развести костры у ромеев не получалось. Вымотались до предела, некоторые умерли от переохлаждения. Словом, кошмар. Даже для северного человека такой переход нелегок, а уж для южного... Многие из византийцев и снега-то никогда не видели. Местные проводники, те, что остались, тоже еле ноги передвигали. Воины-ясы, нанятые для охраны, измотались до крайности. На них ведь еще лежала задача сторожевых дозоров. Дикая степь все же. Так бы они и замерзли бесславно, если бы не добрались до очередного селения. Отогревались и отдыхали 3 дня. Больше задерживаться посол не рискнул. Компетентные люди объяснили, зима только началась. Основные холода и снегопады впереди. Легче не будет. И ромеи мужественно двинулись дальше. Духарев не мог не восхититься такой отвагой и упорством. Видно, цель у посольства тоже была серьезная, раз пошли на такие жертвы. Дав апокрисиарию выговориться, он начал осторожные расспросы. Сначала о политической ситуации в империи, типа «как дела в центре цивилизации?». Дела обстояли сложно. Начал посол с дел 7-летней давности, о которых Духарев и сам знал, но перебивать собеседника не стал, вдруг всплывет что-то новое. Начал бучу родственник прежнего императора Иоанна Цимисхия Вардес Клир, который при Иоанне занимал должность доместика с Хол Востока, то есть был главнокомандующим всеми восточными армиями империи. Доверием нового императора Василия II Склир не пользовался, потому был отправлен командовать в далеко не самую привлекательную Фему — Месопотамию. Это примерно как если бы генерала армии назначили на генерал-майорскую должность. Склир обиделся и объявил императором себя любимого. А почему нет? Мало, что ли, византийских императоров взошли на престол с должности доместика с Хол. Авторитет у Склира среди армейцев был немалый. Первый богач в империи, знаменитый полководец с прекрасными связями во всех слоях византийского общества. А вот у Василия на тот момент авторитет никакой. Предоставивший другим, более толковым, например, паракимомену Василию Лакопину управлять империей, распущенной и изнеженной гуляка. Собственно, так оно и было на тот момент. Но когда престол под Василевсом Василием II зашатался, тот срочно взялся за ум и нашел выход. Вместе с паракимоменом они отыскали полководца не менее авторитетного, чем Склир, и не худшего происхождения, тоже родственника императора, только другого, Никифора Фоки. Звали кандидата Варда Фока, и в тот момент он находился в изгнании на острове Хиос, куда его отправил император предыдущий, Иоанн Цимисхий, опять-таки за мятеж. Что характерно, войско, которое накидало дюлей Варди, возглавлял именно Склир. Само собой, Василий II не торопился возвращать из ссылки такого опасного человека, пока нужда не заставила. Но заставила. Вернули, обласкали, пожаловали титулом магистра и возвели в должность доместика с Хол. Магистр — высший военный титул в Византии. А будь возжелает родич Никифора, разбивший Склира, сам поднять мятеж, взяли с Варды страшную клятву пред алтарем быть верным Василию II. Засим дали Варде Фоке кое-какое войско и полную свободу действий. По словам людей, знающих, племянник Никифора Фоки был человеком крутейшим. И в воинском деле, и в боевых схватках дядю императора превосходил однозначно. Одним боевым кличем целую фалангу приводил в замешательство. Трудно сказать как-то насчет фаланги боевым кличем, но Склира он гонял в хвост и в гриву. Хотя войско его было числом поменее, однако распорядился он им очень толково. Разбил на отряды и принялся терзать армию Склира где только мог. Маневр, внезапность, разнообразные воинские хитрости. Словом, Склиру пришлось туго. Наконец, решив, что достаточно потрепал противника и уронил его боевой дух, Варда Фока решился на генеральное сражение. Случилось это в 979 году от Рождества Христова. Перед началом битвы полководцы решили устроить личный поединок. Оба были крутые рубаки, оба уверены в победе. Верх взял Варда. Яхья Антиохийский и Диакон дают несколько другую картину событий. Аскелица пишет, что именно Склир, чувствуя, что проигрывает битву, бросился на Варду и неслабо ему накидал. Лично я склонен Яхье верить больше, чем хронисту Пселлу. По елику Яхья был куда ближе к центру событий. Но официальная версия именно такова, так что ее и подобает излагать представителю императора. Хотя какая разница, факт налицо. Склир разбит и сбежал. Склир и его армия бежали. Аж в Ассирию, к царю Хосрою, он же султан Багдада Адул-Алдаула. Полная и окончательная победа. Победитель вернулся в столицу, был награжден, обласкан и приближен к государю. Но время шло. Автократор византийский крутел, пьянки-гулянки как отрезало, и в какой-то момент решил, что слава Варды конкурирует с его собственной. И начал Василий II своего спасителя понемногу задвигать. Причем так задвинул, что Варда взял и обиделся. Решил, что при таком неуважительном отношении и данная им клятва более недействительна. Далее традиционно. Пурпурные сапоги на ноги и срочный сбор войска для восстановления справедливости и воцарения нового самодержца, его, Варды Фоки. Напомню, что красная обувка — непременный атрибут императорской власти в Византии, эксклюзивный. Надо отметить, что и Василий II уже не был таким мягкотелым, как во времена восстания Склира, и вертикаль власти укрепил, как-никак, 8 лет прошло. Восстание Варды Фоки произошло, согласно византийским источникам, в 987 году. Так что есть неувязка с датировкой. У меня на дворе 985. Причина проста. Согласно ПВЛ, крещение Руси произошло в 988 году. Если исходить из византийских хроник, то в 988 году даже Владимир еще не был крещен. Безусловно, я куда больше верю грекам, чем нашим переписчикам. Тем более, что греческая хронология подтверждается астрономическими данными прохождения кометы. Но ради сохранения общенародной даты крещения Руси иду на исторический подлог. Прошу прощения. Но Варда реально велик, как полководец вообще лучший. То есть дела у законного монарха опять невеселые. А тут еще на подмогу бывшему своему победителю подоспел из чужих краев Склир с остатками своей армии. В общем, автократору Ромеев срочно понадобились сильные союзники. Киевский князь — самая подходящая кандидатура. За ценой, как говорится, не постоим. Корона Византии на кону.